неразрывно связанное с закономерностью бюрократического планирования очковтирательства, достигло здесь, казалось бы, своего апогея. Оно шагнуло в политбюро ЦК КПСС, то есть на самую вершину класса номенклатуры. Мжеванадзе прогнали, но метод приписок идут их рапортов о перевыполнении планов остался на номенклатурном Олимпе. Дело в том, что появился он там задолго до Мжеванадзе. Только если республиканские царьки со своими фальшивыми цифрами обманывали руководство в Москве, то само это руководство, не имея над собой уже никаких начальников, пыталось ввести в заблуждение весь мир своей фальсифицированной статистикой. Вопрос о советских статистических фальсификациях подробно разобран в западной литературе, останавливаться на нем нет нужды. Американский экономист Наум Ясный проанализировал много опубликованных в СССР статистических данных и разоблачил ряд довольно грубых фальсификаций. Вот всего два примера, оба из сообщения ЦСУ СССР об итогах выполнения народно-хозяйственного плана на 1948 год. В этом сообщении было объявлено, что колхозная торговля в 1948 году на 22% превзошла уровень предвоенного 1940 года. Однако, как выяснилось после 20-го съезда КПСС, ЦСУ предварительно, без всяких оснований, пересчитала данные 1940 года, снизив их с опубликованной в свое время цифры 41,2 миллиарда до 29,1 миллиарда рублей. Только в результате такого маневра сравнение получилось в пользу 1948 года – 35,5 миллиарда рублей в ценах 1940 года. В том же сообщении ЦСУ было сказано, что реальная заработная плата советских трудящихся в 1948 году возросла по сравнению с 1947 годом, то есть за год, больше, чем вдвое. Наум Ясный подсчитал, что она в действительности не только не возросла, но даже сократилась в связи с денежной реформой 15 декабря 1947 года. 1948 год – это сталинское время. Но фальсификация статистики продолжалась и при Хрущеве. Он сам критиковал ее на январском 1961 года пленуме ЦК КПСС. Продолжается она и теперь, об этом немало пишет советская печать. Еще раз, приписки – не мелкое жульничество. Они – прямое и неизбежное следствие плановости экономики реального социализма в тех условиях, когда хозяева социалистического общества – не хотят признавать сопряженную с этой плановостью тенденцию к сдерживанию развития производительных сил. Но так как факты – упрямая вещь, приходится их фальсифицировать, сочиняя итоги выполнения планов. На более низких уровнях, где фальсификация нужна лишь для карьеры местного номенклатурщика, высшее руководство класса за эти фантазии наказывает. Но оно же само постоянно прибегает к такому методу, чтобы замаскировать действия непризнаваемой им закономерности. Осталась она непризнанной и в период Горбачевской перестройки. Хоть много суровых слов было сказано об административно-командной системе в экономике страны, но при составлении 13-го пятилетнего плана все базировалось по-прежнему на бюрократическом планировании, а не на функционировании свободного рынка. Хоть мотивировалось все, как обычно, необходимостью предварительно подготовить почву для развертывания перестройки, дело было в другом. Номенклатура не хочет отказываться от государственного управления социалистической собственностью. И не потому, что она не сознает колоссального ущерба от такого управления для хозяйства страны. Сознает, но превращение социалистической собственности номенклатуры в подлинную собственность страны означало бы экспроприацию номенклатуры. Поэтому она не хочет рыночного хозяйства. Пусть лучше нищает страна, чем потеряет свое номенклатура.